Глава 13. Срочно нужна была вакцина. Без нее соваться на старое кладбище, перезахоранивать инфицированные останки, означало бы верную смерть и бурное развитие эпидемии. Да, без вакцины нельзя, но где ее взять и кто ее выдаст? Иван Палыч голову сломал, думал. Думал дома, думал в больнице, возясь с несчастным Егором Кузьмичом, состояние которого можно было характеризовать как стабильно тяжелое. Кроме него еще было четверо инфицированных, правда, там пока болезнь себя не проявляла, но могла проявиться в любую минуту. Еще и дед Архип, раненый в схватке с бандитами, тоже требовал внимания и ухода. Крови старик потерял немало. Бедная Аглая с ног сбилась, помогая всем. Хорошо, хоть Глафира еще позвала свою подружку, Катерину Гертруду, девушку уже вполне взрослую. Да и скауты Анюты хорошо помогали, патрулируя окрестности, сообщая в совет о каждом подозрительном человеке. А еще пришли слухи о вспышке болезни в Ключе. Нужно было срочно ликвидировать могильник и лагерь кладоискателей заодно. Второе, к слову, было сделать куда легче, чем первое. Зампредседателя совета Пронин уже набирал добровольцев для второй экспедиции. Гладилин же срочно собрал экстренное заседание совета и большевистской ячейки. «Нужно подкрепление», — открыв заседание, прямо сказал Сергей Сергеевич. «Немедленно телеграфируем в город. Связь есть, Анна Львовна всегда на проводе. Что еще? Срочно разобраться со старым кладбищем». «Да рано еще, говорю же». Иван Палыч резко поднялся на ноги. «Без вакцины никак». «Так надо ее найти», — выкрикнул товарищ Артем. «Иван Палыч, неужели не знаете, где она может быть?» «В Петрограде? Точно». Что-то вспомнив, доктор вдруг просветлел лицом. «Ну да, у меня ж там знакомый Лебедев. И фрейлина знакомая». Впрочем, от фрейлина уже, вероятно, мало толку. А Лебедев, он же в госпитале. «Я же знаю адрес. Я срочно на станцию, на телеграф». Доктор быстро накинул пальто, нахлобучил на голову шляпу. «Иван Палыч, заодно еще раз отбейте телеграмму в уездный совет», — вскочив, напомнил Гладилин. «Попросите людей для оцепления. Солдат, может, пришлют, или кого еще. Сами же говорите, карантин». «Да-да, карантин», — доктор обернулся в дверях. «Строжайший». «Иван Палыч, так с артелью-то что?» — выкрикнул Степан Пронин. «Надо ведь ее к черту. Люди есть». «Да-да», — Гладилин сухо покивал. «Доктор, что скажете?» «Ну, к черту так к черту», — Иван Палыч согласно махнул рукой. «Но с соблюдением всех мер предосторожности. Сам с вами пойду, вот что». «Вы уж лучше лечите», — хохотнул Степан. «А там мы и сами. Родион с Романом дорогу знают, и про фугасы не забудут, уж точно проведут. Правда, думаю, от артельных там уже и след простыл, а золотишко оставшиеся растащили». «Вместе с заразой», — мрачно кивнул доктор. Длинноволосый телеграфист Викентий углядел посетителя еще в дверях и, привстав, помахал рукою. «Иван Павлович, господин доктор, вам телеграмма, вот». Телеграфист протянул узкую бумажную ленту. «Фронтовая почта, полевое отделение, Псков. Ответ на ваше вчерашнее послание». «Спасибо, Викентий Андреевич». «Ага, ага». Доктор поднес ленту к окну, вчитался, шевеля губами. Доставить телеграмму господину Гробовскому не представилось возможным, в связи неразберихой ТЧК. «Войск самовольно покидают фронт, ТЧК». «Да, хорошо, хоть ответили». Вчерашней телеграммой Иван Палыч хотел известить Гробовского о появлении Рябинина в очередной ипостаси, заодно и узнать, как дела у друга. Следовало признать, Степан Григорьевич вновь оказался ловок, ушел, не оставив следов. А вот то, что телеграмму не доставили Гробовскому, это напрягало. «Ну, что же, нет так нет. Викентий Андреевич, любезный, вот это отправьте». Доктор протянул листок. Кивнув, телеграфист принялся набирать текст. «Госпиталь имени его императорского высочества, наследника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича, «Иван Павлович, а госпиталь этот что, именно так до сих пор и именуется?» «Вообще-то вопрос вполне резонный. Никаких императорских высочеств нет аж с февраля. Нынче все просто граждане. Пишите так: Петроград, Зимний дворец, госпиталь, Леониду Лебедеву. А, собственно, можно еще и начмеда приписать. Надеюсь, кто-нибудь да ответит. Так, теперь текст. Прошу срочно сообщить наличие вакцины против сибирской язвы. Зарная, доктор Петров». «Набрал. Теперь ждите ответа». Уходя со станции, Иван Палыч вдруг увидел пробиравшийся в грязи грузовик с вооруженными людьми. Это были не солдаты, а, судя по красным повязкам на рабочих тужурках, отряд Красной гвардии. Надсадно рыча, грузовик остановился рядом с доктором. Выпрыгнув из кабины, командир в кожанке и с маузером, молодой светловолосый парнишка с совсем еще детским лицом и восторженным взглядом. «Гражданин? Господи, Иван Павлович, вот ведь не сразу и узнал. У вас шляпа новая. И вы на мотоциклете обычно». «Здравствуй, Виктор», — узнав юного милиционера, улыбнулся доктор. «Шляпа у меня, увы, старая, а на мотоцикл бензина нет. Вас Петраков прислал?» «Он», — Виктор вдруг улыбнулся. «Просил передавать поклон и свое восхищение. С глицерином-желатином у вас здорово вышло. Мы сразу же неладное почувствовали, как аптекарь сказал. А за пройдохой тем артельщиком давненько уже наблюдали. Ну ладно, что зря болтать, нам сейчас куда?» «Да отряд пока что пусть здесь, а мы с тобой в Зарное. Там на совете и решим, куда вас поставить». «Да, как там в городе?» «Да черт его знает». Ответ был весьма неожиданным. «Нет, в самом деле, один черт и знает», — Виктор махнул рукой. «Все как повымерли. Вроде и власти никакой нет, и никаких указаний из центра». «Понятно, октябрь уже на дворе. Октябрь». «Ну, хорошо, хоть совет действовал, отряд вот прислали». «Красная гвардия — это не какие-то сопливые скауты, которых можно и просто куда подальше послать. Красная гвардия — это вооруженная сила. Попробуй, не послушайся, можно и пулю промеж глаз хлопотать». Местные это быстро поняли и уже не рисковали куда-то из села выбираться. Просто тупо сидели по избам и глухо роптали. Недовольство копилось, росло, и когда-нибудь, рано или поздно, этот гнойный нарыв неминуемо должен был прорваться. В тот же день, уже под вечер, в больничку заглянул телеграфист. Приехал со станции на велосипеде. «Ответ вам, Иван Павлович, из Петрограда». Так, вымыв руки, доктор тщательно вытер их полотенцем. «А ну, давайте-ка». «Вакцина СИБ-язвы есть, ТЧК. Приезжайте срочно зимней, ТЧК Лебедев». Доктор глазам своим не поверил. Неужели вот так вот, наконец, повезло? Не ему, всей волости, всему уезду. Надо ехать, срочно, скорей. «Тут еще вот, господину учителю, зовут в какой-то там ЦК. Ну, я поеду, вручу». «Ага, ага», — рассеянно покивал Иван Павлович. «Викентий Андреевич, а с поездами сейчас как?» Телеграфист пожал плечами. «Да никак, сами же знаете. Хотя литерный из Екатеринбурга должен бы. Вот ночью как раз. Но ведь он может и не остановиться». Поезд остановили. Красногвардейцы под руководством Виктора выкатили поперек рельсов грузовик, включили фары, чтобы видно было издалека. Паровоз, конечно, рассерженно загудел, машинисты ругались, но остановили состав. Куда деваться-то? Увидев на путях вооруженных людей, проводник не произнес ни слова, просто распахнул дверь. «Ну, удачи», — пожелал на прощание Виктор. «Эх, завидую вам, Петроград». Фыркая двигателем, грузовик неохотно освободил путь. Паровоз радостно загудел и окутался клубами пара. «Поехали!» — застучали колеса на стыках рельсов. «Прошу вас, проходите, господа!» Проводник, усатый дядечка в форменной железнодорожной тужурке, вел себя совершенно по-старорежимному. «Тут у нас солдатики, там камевояжеры, тут снова солдатики. Ума не приложу, где вас разместить?» «Да нам все равно, лишь бы ехать!» — рассмеялся Гладилин. Да, они отправились в столицу вдвоем. Иван Палыч в Зимний дворец за вакциной, а товарищ Артем в какой-то свой ЦК. Петроград встретил путников пустынными улицами и промозглым ветром с Невы. Невский проспект выглядел пугающе пустым. Лишь иногда мелькали извозчики, да проезжали на рычащих грузовиках рабочие патрули Красной гвардии. «Повезло, удалось таки взять лихача», — согласился за 2 аршина керенок. Что и говорить, обесценившиеся деньги уже даже не утруждались разрезать на купюры, аршинами мерили. «Ну, вот он ваш зимний», — ослабив лошадку, возница указал кивком. «Спасибо, любезный». Доктор соскочил на мостовую. За ним, расплатившись с извозчиком, последовал и Гладилин. «А ты-то куда, Сергей Сергеевич?» — удивленно моргнул Иван Павлович. «Ну, у вас же свои дела». «Нет уж, друг мой, я тебя все-таки сопровожу». Гладилин настороженно осмотрелся. «Эван тут как все тревожно. Пусто, как в Сахаре, патрули. Так просто рано еще. И вон, кораблище, глянь. Целый броненосец. Вон, на Неве. Да глянь же». Доктор резко обернулся и округлил глаза. «Это не броненосец, Сергей Сергеевич. Это крейсер. Крейсер «Аврора». Судя по всему, революция уже того». «Какая еще революция?» «Да ваша же, пролетарская». «Революция?» Гладилин ненадолго задумался. «А знаешь, очень может быть. Ну что, пошли в зимний. Где тут вход-то?» «Да можно вон с набережной». У входа стоял пост. 2 солдат с красными бантами на штыках и матрос в черном с золотыми пуговицами бушлате с маузером в деревянной кобуре. Выглядели они на редкость строго и неприступно. Путники переглянулись. «Ну, раз уж пришли». «Товарищи, здравствуйте. Нам нужен госпиталь», — начал было товарищ Артем. «Нет тут никакого госпиталя», — матрос широко ухмыльнулся и сдвинул бескозырку на затылок. «А есть арестованное бывшее правительство и еще недобитые юнкера». «Точно, свершилось уже. Эх, немного и припоздали. Товарищи, дорогие, нам надо...» «Кому вам надо? К юнкерам? Вы вообще кто такие? А ну, руки в гору, контра!» Матросик выхватил маузер. «Товарищи, не конфликтуйте», — спокойно промолвил Сергей Сергеевич. «Вы позволите достать документы?» «Доставай, только не балуй». Матрос напрягся и подозрительно прищурил глаза. Солдатики вскинули винтовки. «Вот мой мандат. И мой». «Текс». Слава богу, матрос оказался грамотным, хотя и читал только по слогам. «Зарное. Зарное. Село. Представитель сего РСДРПБ большевиков». «Э, да вы наши, что ли?» Матросик вдруг резко подобрел. Курносое лицо его озарилось самой искренней улыбкой. «А, вы делегаты, ага. Так вам в Смольный надо, а не сюда. Его дворцы перепутали. Ну, бывает, чего ж». «Товарищ, товарищ, а госпиталя-то что, совсем нет?» — заволновался доктор. «Говорю же, нету. И в зимний вас никто не пустит, без мандата съезда. Там теперь власть наша». «Ну, что ты будешь делать? Похоже, везение кончилось». «Сейчас у нас смену развозят. Так вас могут до самого Таврического и доставить», — между тем продолжал матрос. «Вон, слышите?» По набережной уже дребезжал скуластый английский грузовик с открытой кабиной. «Браток, делегатов съезда подбросите?» «Залазьте, только быстрей». На входе у Смольного дворца тоже стояли часовые, еще более непреклонные, нежели те, что у Зимнего. «Ну что вы мне тычете, товарищи?» — возмущенно выкрикнул нервный парень в пенсне с красной повязкой. «Это у вас просто мандаты, а нужен временный пропуск. А где?» «Ну, товарищ», — Гладилин тоже нервничал. «Ну, так же нельзя. Понимаете, нас же пригласили, телеграмма была». «Да мне хоть 10 телеграмм. Сказано же, без пропуска нельзя». Юный бюрократ грозно сверкнул стеклами. «А будете нарываться, окажетесь под замком, и тогда посмотрим». Из подъехавшего автомобиля вышло 4. Поднялись по лестнице, спокойно предъявили пропуска. Парнишка в пенсне вытянулся. «Проходите, Лев Давыдович. Прошу, товарищ Ленин». «Товарищ Ленин! Владимир Ильич!» — громко закричал Гладилин. «Тщетно! Владимир Ильич! Лонжумо! Лонжумо! Париж!» Маленький человек в добротном темном костюме и модном английском кепи вздрогнул и обернулся. «Вы что-то хотели, товарищ?» «Улица Мари-Рос, парк Монсури», — напомнил Сергей Сергеевич. «Мать честная, Сегежа!» — ахнул Владимир Ильич. «Вот так встреча! Сколько ж мы не виделись, еще до войны! Так что же у нас, делегат?» Гладилин пожал плечами. «Делегат? Да вот не пускают!» — сверкнула пенсне. «Они без пропуска, Владимир Ильич!» «Без пропуска и в самом деле нельзя!» Ленин скривился и вдруг задорно улыбнулся. «Ничего, пропуск мы им сейчас выпишем. Сегежа, товарищ с тобой?» «Да-да, со мной», — поспешно закивал Сергей Сергеевич. «Петров Иван Павлович, доктор». Пропуск вынес худосочный молодой человек, похожий на затравленного банковского клерка. «Ну вот», — лично наколов пропуск на штык, кивнул бюрократ в пенсне. «Теперь все в порядке, теперь другое дело. Пожалуйста, проходите, товарищи». Внутри все шумело, сновали какие-то люди, по углам стояли солдаты с винтовками. Смольный дворец сейчас напоминал что-то среднее между железнодорожным вокзалом и цыганским табором. «Вон Ленин», — первым углядел доктор. «Вон он, вон! За ним, скорее!» Легко сказать. Вслед за Владимиром Ильичем уже устремились люди. Целая толпа. Так и хлынули в кабинет с приемной. «Владимир Ильич, безотлагательное дело!» Гладилин все же пробился, пока Иван Палыч сдерживал плечом напиравших людей. «А, Сегей!» — обернулся Ульянов Ленин. «Лонжумо, говоришь? 5 минут. Товарищи, прошу немного обождать». Солидный кабинет, длинный для заседаний стол, обитый зеленым сукном. Стулья, кожаная мягкая мебель в белых полотняных чехлах. Видать, расчехлить еще не успели. «Садитесь, товарищи, так в чем суть?» Гладилин кивнул. «Говори, Иван Павлович». Выслушав доктора с непроницаемым лицом, Владимир Ильич вдруг вскочил на ноги и принялся ходить по кабинету, распахнув пиджак и заложив руки за вырезы жилета. Потом вдруг резко остановился и пристально посмотрел на Ивана. «Говорите, эпидемия? Сибирская язва? Ай, как скверно-то, батенька, ай, как скверно!» «Да чего уж хорошего, Владимир Ильич!» — развел руками доктор. «А в зимнем, значит, вакцина». Ленин выглянул в дверь. «Товарищ Дыбенко, не в службу, а в дружбу. Вы мне товарища Овсиенко не позовете?» «Вот спасибо, батенька, благодарю». Овсиенко, он же Антонов, он же Штык, он же Антонов Овсиенко, появился почти сразу. Звали Владимир Ильич. Потлатый, несколько сутулый, в очочках, товарищ Овсиенко чем-то напоминал Джона Леннона в период сольной своей карьеры. И говорил с мягким малороссийским акцентом. «А, Владимир Александрович! Заходите, батенька, заходите. Вы же у нас в зимнем командовали. Вот у товарища и вопросы». «Внимательно слушаю». Овсиенко пригладил пышную шевелюру. Слушал и впрямь внимательно. Лишь иногда кое-что уточнял. «Госпиталь? Угу. Хотя что-то медицинское было. Склад, что ли, какой? Это на первом этаже, в правом крыле. Сейчас напишу приказ коменданту, чтобы содействовал, и 2 сопровождающих дам». Пока товарищ писал, Ленин с любопытством разглядывал доктора. «Значит, Иван Павлович доктор, с эпидемией справитесь?» Забавно так картавил, но не очень сильно. «Вакцина будет, вполне», — твердо заверил доктор. «А если, батенька, не найдете?» «В Москве поищем. Ну, где-то же она есть». «А ваш подход мне нравится», — неожиданно рассмеялся Ильич. «Как вы считаете, Иван Павлович, нужно ли нам централизованное управление медициной? При царях не было, и при временных...» «Конечно, нужно», — доктор рубанул с плеча. «Тут и думать нечего. Проблем-то полно, и без помощи государства справиться с ними будет трудновато». «Вот-вот», — обрадованно закивал Ленин. «И я про то же говорил». «А то у нас в совнаркоме и должности-то наркома здравоохранения нет». «Ничего, будет. Есть у меня на примете один надежный товарищ в Москве. Николай Александрович Семашко. Так вы, Иван Павлович, если что, к нему, человек дельный». Юркий французский Рено остановился у самого входа. Караул уже сменился, одни солдаты, того самого матросика не было. «Комендант, сейчас позову. Да вы проходите, товарищи!» Проверив мандаты и пропуска, начальник караула отдал честь. «Комендант, вполне гражданского облика, товарищ», впрочем, вполне подтянутый и выглядевший как преподаватель гимнастики, лишнего времени на разговоры не тратил. «Медицинский склад? Да черт его знает, в правом крыле что-то такое было. Впрочем, тут у нас под замком много из бывших, даже вроде медики есть. Сейчас приведем». В зимний на этот раз доктор поехал один. Гладилин остался на съезде слушать выступление делегатов. А еще ему надо было в ЦК. Солдаты привели молодого человека, брюнета с трехдневной щетиной и потухшим взором. «Лебедев! Леня!» Ахнув, доктор заключил парня в объятия. Тот вздрогнул. «Петров? Иван Павлович, вы как здесь?» Время было дорого, не до сантиментов, и доктор приступил сразу к делу. Спросил про медицинский склад, про вакцину. «Склад? Да-да, я покажу». Иван Павлович повернулся к коменданту. «Вы позволите?» «Сам с вами пойду». «Очень хорошо. Имейте в виду, этого товарища я потом заберу с собой». «Надо, забирайте. Расписку только напишите». Гулкий коридор, лестницы, сильно пахнуло вином. «Ну вот, пришли», — Лебедев указал на выломанную дверь и вдруг улыбнулся. «Мародеры, морфий, наверное, взяли, спирт. Вакцина-то им ни к чему». «Да пойдемте уже глянем», — нетерпеливо перебил доктор. Пыль, следы сапог, разбитые пузырьки от лекарств, распахнутые дверцы шкафа, жестяные банки. Сердце колотилось, а вдруг... «Ну вот она, вакцина», — набернувшись, Леонид просиял улыбкой. «В целости и сохранности на 100 зарных хватит». «Господи, вакцина! Говорил же, кому она нужна?»